«М-да», — протянул Олег, очередной раз оглаживая огромного вороного жеребца, найденного им в тайнике темных магов и немедленно прозванного вороном за идеально черный, без единого светлого пятнышка окрас и невероятный даже для лошадей ум. «Какой красавец!» «Ты говоришь это уже в 14-й раз», — насмешливо откликнулась едущая рядом с ним Вериена. «Мне, между прочим, ты еще никогда не говорил столько комплиментов сразу». К седлу грома, на котором она восседала, был приторочен увесистый тючок с полным комплектом диверсионного снаряжения ночной тени. Помимо боевого костюма, он, как оказалось, включал в себя и весьма приличный набор защитных, скрывающих и атакующих амулетов, а также метательные звездочки, здорово напоминающие обычные сюрикены, изготовленные из какого-то темного металла, обнаружив которые, девушка не сдержала радостного взвизга. Так что настроение вампирессы при возвращении из обнаруженного ею тайника колебалось где-то между заоблачно высоким и «счастливее меня вампира нет на свете». Выражалось это в непрерывных подначках, подколках и шутках, так и сыпавшихся на голову Олега. Впрочем, тот не возражал. Олег и сам пребывал на седьмом небе. Обнаруженный в той же пещере комплект доспехов весьма походил на выбранный им для участия в турнире, однако, как заверила его девушка, по прочности едва ли не превосходил обычные турнирные. Правда, пришлось немного покопаться, выбирая среди наваленной груды разнотипных доспехов те, которые более-менее совпадали с выбранными им в храме Тируна. Но подобные хлопоты доставляли Олегу только удовольствие. Ну а конь, которого Олег, изрядно повозившись, все же смог освободить от наложенного на него заклинания без времени, был просто великолепен. Такое везение буквально выходило за любую грань теории вероятности. Однако, когда он поделился этим наблюдением с Вериеной, та только отмахнулась, заметив, что, судя по летописям и легендам, подобная везучесть – вещь вполне обычная для любого отмеченного благословением богов. «Или богинь», – добавила ехидная вампиресса. Понимающе хмыкнув, Олег прекратил расспросы. «Не хочет говорить правду? Ну и ладно. Главное, кони-доспехи, вот они рядом. А судя по тому, как старательно изворачивается девушка, условием их получения была абсолютная тайна. Пусть скрывает на здоровье. Какое ему дело, с кого и каким образом она вытрясла этот в высшей степени полезный подарок? В конце концов, даритель, кто бы он ни был, имеет полное право сохранять инкогнито. Вериена вполне заслуживает доверия, так что лучше заткнуться и сделать вид, что вполне поверил в ее неуклюжую байку о счастливой случайности и невероятном совпадении. Главное, подобное снаряжение не только гарантировало практически полную безопасность, но и давало очень и очень приличные шансы на победу в турнире. Правда, Олег так и не решил, как же ему отвертеться от главного приза, но это был вопрос будущего. Здесь и сейчас Олег наслаждался удивительно мягким и ровным ходом своего нового коня, который буквально улавливал малейшие желания своего всадника, спеша их выполнять. Прибыв домой, он поставил ворона в стойло и засыпал ему отборного зерна с добавлением небольшого количества раздробленных костей и творога. Как объяснила Вериена, маленьким недостатком подобных созданий была необходимость строго выдержанной диете. Питаться сеном, подобно крестьянским лошадкам, они не могли. Затем Олег разобрал и померил доспехи, с радостью убедившись, что сидят они на нем практически идеально, и вся подгонка вполне может быть произведена прямо при одевании, путем затягивания и освобождения специальных ремней. После этого он, категорически отвергнув предложение вампирессы немного потренироваться, заявил, что подобные приобретения необходимо отпраздновать. На его удивление, Вериена практически не возражала, более того, вызвалась составить ему компанию в традиционном походе по кабакам, от чего обычно отказывалась, ввиду полной нечувствительности к алкоголю. Сие предложение, здорово порадовав, тем не менее, и весьма удивило Олега, поскольку, по его мыслям, учитывая, что до турнира оставалось всего 2 дня, Вериена как раз-таки должна была настойчиво пропагандировать здоровый образ жизни и многочисленные тренировки. Когда он осторожно поинтересовался причинами такой небрежности, ведь еще совсем недавно она настойчиво гоняла его, приучая к взаимодействию со звездочкой, то та только отмахнулась. Вампиресса заявила, что ворон не чета простой, пусть даже и очень породистой лошади, и будет беспрекословно слушаться любых приказов хозяина. Так что на отработку взаимодействия хватит и завтрашнего дня. А вот погулять действительно охота, причем не только Олегу. Действительно, простейшие виды телепатии и эмпатии, или, как называли это в Эльтиане, магии разума, осуществляемые при непосредственном контакте передающего и принимающего, блокировки не поддавались. Что Олег великолепно помнил из начальных лекций по теории разума. По-видимому, именно способностью ворона к простейшим видам телепатического контакта и объяснялась его так восхитившая Олега чуткость и понятливость. Ну что ж, в таком случае все упрощается еще больше, и можно со спокойной совестью идти праздновать. Трактир для погуляния был выбран тот самый, в котором Вериена ожидала Олега. Как сказала вампиресса, у нее есть некоторая надежда, что там появятся те дворяне, с которыми она так и не успела провести разъяснительную работу насчет необходимости уважения к девушкам. При этом она совершенно не обратила внимания на тот факт, что для залечивания полученных от их с Бером действий ранений и ушибов наглым дворянам потребовалось бы куда больше времени, чем прошедшие 3 дня. Впрочем, Олег решил, что не стоит заострять внимание своей напарницы на этом незначительном факте. Еще только подходя к королевской подкове, как назывался трактир, они услышали громкие взрывы жизнерадостного хохота, а приблизившись, поняли и причину такого веселья. Густой и красивый, хотя и весьма нетрезвый голос, который Олег не без удивления опознал как принадлежащий Беру, во всю мощь распевал балладу весьма неприличного содержания. Основным героем баллады являлся Йорк Аскер, а также раскрывались причины, по которым ему пришлось заняться методами усовершенствования человеческого организма. Если верить песне, причины были очень даже уважаемыми, и Олег мельком подумал, что если у бедолаги-мага была хотя бы 10-я доля описанных в балладе проблем, то этому индивиду с глубоко неудавшейся личной жизнью можно было только посочувствовать. Заключительный куплет баллады они выслушали, уже стоя на пороге заведения. В нем описывался метод, при помощи которого темные маги убили создателя модифицированных людей. И выражалось острое сожаление, что сие благоугодное действие не было произведено с ним несколько раньше, пока он еще не додумался до метода модификации. Способ убийства был весьма замысловатый и характеризовал убийцу темного как особь, весьма и весьма привлекательную для женского внимания. Выслушав этот куплет, Вериена не выдержала, в голос расхохотавшись. Олег тоже фыркнул. Повествование и впрямь выходило весьма смешным. «Не над тем смеешься», — толкнула его в бок Вериена. «На самом деле, я представила себе реакцию Алиены. Если бы она узнала, что в народном творчестве обзавелась вместо Вейтангура большим и толстым мужским органом, кое-кому крупно повезло, что она погибла при осаде Каэмона». С этими словами она перешагнула порог и замерла. Олег поспешил за ней, гадая, что могло вызвать такую бурю в душе его спутницы. Впрочем, он догадывался, что, а точнее кто. И верно, за дальним столиком в полном одиночестве сидел Бир, пребывая в весьма и весьма хорошем состоянии. Все остальные столы и лавки были плотно оккупированы поклонниками его таланта. Однако, похоже, никто из посетителей пока не набрался наглости занять место рядом с самим поэтом. Взяв замершую и, похоже, на время утратившую способность к соображению Вериену под руку, Олег подошел к нему и вежливо поинтересовался. «Разрешите присесть рядом с вами, лэр?» Тот медленно поднял наполненные алкогольной мутью глаза и, увидев вампирессу, поспешно кивнул. Олег немедленно воспользовался приглашением. Рядом присела Вериена. Ситуация Олегу не нравилась все больше и больше. Ступор и буря эмоций, поднимавшиеся в душе его спутницы при одном взгляде на этого гиганта, здорово тревожили парня. Более того, глядя на заторможенные движения и влюбленный взгляд, который барон Тараски не сводил с вампирессы, можно было догадаться, что и он испытывает те же самые чувства. Это было просто ненормально, ведь невозможно настолько влюбиться, едва увидев совершенно до того незнакомого человека и едва обменявшись с ним парой фраз. Тем более, что, насколько Олегу было известно, барон Тараский был женат, да и Вериена была отнюдь не свободной девушкой, причем как в прямом, так и в переносном смысле этих слов. Или, возможно, Олег припомнил свое недолгое общение с Гелионой и был вынужден констатировать, что буря эмоций, бушующая в душе вампирессы, до крайности напоминает ощущения, испытанные им при первом взгляде на рыжеволосую элементаль. Впрочем, мало ли похожесть. Додумать Олег не успел. Громкий возглас «Ореох» отвлек его внимание. Обернувшись, он с удивлением опознал в высоком светловолосом мужчине, призывно махавшем ему из-за дальнего столика, где сидела небольшая группа наемников, Олафа. Коротко извинившись, он отошел поздороваться со старым знакомым. «Благодарю вас за оказанную в прошлый раз помощь». Первая пришла в себя Вериена. Девушка никак не могла понять, что с ней происходит. Один взгляд на этого гиганта будил в ней ураган эмоций, что очень не нравилось привыкшей к хладнокровному расчету и тщательно выверенной разумности действий вампирессы. Когда это произошло с ней в первый раз, она списала на случайность. Но вот вторая встреча, и она вновь в ступоре, словно малолетняя девица, начитавшаяся любовных романов. Вампиресса разозлилась на себя. Привычный темный огонь потек по жилам, разгоняя сладкий отравный туман, затуманивший голову и возвращая разум и способность логически мыслить. Она попыталась понять причины происходящего, однако, как ни старалась, так и не смогла ощутить каких-либо управляющих чар. Да и сложно влиять на рассудок высшего вампира. Ее создатели позаботились о соответствующей защите. Впрочем, какая разница? «Вам не за что благодарить меня, графиня. Это моя обязанность!» Тем временем ответил Бер, стремительно трезвее. «Оставьте, барон. Графство Нагаль уже давно не существует. Зовите меня Вериена». «Тогда я для вас, Бир. Если уж беседа без титулов». Мужчина мягко усмехнулся. «И, может, перейдем на «ты»? По-моему, совместная драка вполне достойный повод для дружбы». «Ну, раз настаиваешь...» «Если честно, я тоже не люблю глупые условности». Вериена точно скопировала его улыбку. «Демоны бездны. Этот мужчина действительно ей нравится». Дальше беседа потекла легче. Вериена рассказала поэту, что состоит в свите ненаследного княжича Бельского в качестве личного телохранителя. На естественное изумление, проявившееся на лице Бера, она с милой улыбкой пальцами отломила уголок толстой дубовой столешницы, после чего мягко намекнула, что модификация людей вовсе не была исключительной прерогативой светлых магов. Увидев, как разгорелось лицо поэта, она тут же добавила, что ей не хотелось бы обсуждать данную тему, поскольку за подобные возможности цена была тоже соответствующая. Бер печально кивнул. Девушка не знала, что он мог думать, но в его взгляде мелькнула искренняя жалость и острое сожаление. Дальше беседа плавно переместилась с неприятной для них темы на различные типы оружия, а затем на предстоящий турнир. На середине обсуждения шансов на выход в финал наиболее знаменитых из съехавшихся на турнир бойцов вернулся Олег. Его сопровождал Олаф. «Разрешите представить вам моего давнего знакомого, Олаф Трогварсон». Олег сделал легкий указывающий жест в сторону наемника. Тот вежливо склонил голову. «Вериена Дель Нагаль». Девушка, привстав из-за стола, исполнила безупречный книксон. «И...» Олег сделал паузу. Не будучи представленным Беру, он, согласно правилам этикета, не имел никакого права представлять ему кого бы то ни было. Поняв его затруднение, тот поспешил Олегу на помощь. «Бер Тараский». Отнюдь не маленькая рука наемника буквально утонула в гигантской лапе поэта при рукопожатии. «Должен сказать», — продолжил он прерванный разговор с Вериеной, «что вы совершенно напрасно так уничижительно отзываетесь о шансах герцога Полейского. Что касается меня, то я буду делать ставки именно на его победу. Даже до того, как пройти преобразование, он был чрезвычайно умелым воином. Даже я, хоть и отношусь к поколению сильных, а он равновесный, трижды бы подумал, прежде чем схлестнуться с ним. А если бы нам и довелось сразиться, то не берусь утверждать, кто стал бы победителем. Он буквально помешан на оружии и боевых искусствах, да и наград за время войны магов собрал преизрядно. Так что не рекомендовал бы». Он оценивающим взглядом окинул Олега. «Я, конечно, уважаю вашу доблесть, Лэр Ореох». Теперь Бер обращался непосредственно к Олегу. «Однако, позвольте заметить, вы довольно молоды и на вид являетесь чистокровным человеком. «По крайней мере, каких-либо явных признаков боевых модификаций я у вас не вижу, а магией воспользоваться не удастся. По всему периметру турнирного поля установлены мощнейшие поглотители. Так что при всем моем уважении, я настоятельно не рекомендовал бы вам выезжать на турнирное поле в ритуальном доспехе. Победитель определен заранее, и с этим можно только смириться. Борьба может идти только за второе место. Вряд ли вы сможете что-либо противопоставить модификанту, который более 45 лет посвятил совершенствованию своих боевых навыков». «А каков его возраст?» Олег был несколько ошарашен подобным напором. «Ему не так давно исполнилось 61 год». «Но ведь он старик. Какие у него могут быть шансы?» «Как по-вашему, сколько мне лет?» Вопросом на вопрос ответил хитро улыбнувшийся Бир. Олег окинул взглядом огромную, но весьма подтянутую мускулистую фигуру, гладкое без единой морщины лицо, припомнил, что война магов, для участия в которой и были созданы керы, закончилась 20 лет назад, и на всякий случай, накинув еще пяток лет за хитрую усмешку поэта, осторожно сказал: «Ну, лет 40-45 максимум». Бер торжествующе улыбнулся. «В прошлом месяце мне исполнилось 69 лет». Дождавшись изумленных взглядов, он продолжил. «Модификация, несмотря на множество весьма неприятных недостатков, имеет свои преимущества. Мы, конечно, не маги, и 300 лет проживем вряд ли, но срок жизни увеличивается весьма значительно. Так что Крайн Полейский сейчас находится на пике формы, и связываться с ним в бою, особенно без магии, я бы никому не рекомендовал». При этой фразе Олег по каналу клятвы ощутил презрительно насмешливый поток эмоций Вериены. В словах его можно было выразить: «Видали мы таких героев? В гробу, в белых тапочках». «Я все же попробую», — мягко ответил он. «В конце концов, как говорят у меня на родине, кто не рискует, тот не пьет шампанского». «А что такое шампанское?» — тут же заинтересовался Олов. «Особый сорт хорошего вина», — увильнул Олег. «Его принято пить в честь победы». «Ну, как знаешь», — Бер помолчал. «Только рекомендую учесть, что Крайн — один из немногих, получивших награду за проявленную на поле боя доблесть солнечного арагамака. Сражаться на турнире он наверняка будет на нем». «Это еще что за зверушка?» — протелепатировал заинтересовавшийся Олег Вериене. «Неважно, твой конь все равно лучше. Не отвлекайся. Если хочешь, объясню потом». «Спасибо за информацию». Олег благодарно кивнул. «Учту». «Не спешите с выводами», — улыбнулся Олов. «Лично я на турнире буду ставить на Ореха. Не знаю, какой там боец этот герцог. А Ореха я в деле видел. Он спуску никому не даст и куда сильнее, чем кажется на первый взгляд. Про между прочим, он единственный из всех, кого я знаю, что смог натянуть тетиву шемского боевого лука без тренировок с первой попытки. Да и еще хватом за хвостовик стрелы, без использования кольца. И стрелял при этом весьма недурственно. Если честно, когда мы с Киндиром это увидели, то чуть не померли от изумления. Да и министрель он классный», — неожиданно добавил наемник. «Интереснейшие песни поют. Я таких до того нигде еще не слышал». Наемник пристукнул днищем своей кружки по столу, требуя еще вина. Судя по его покрасневшему лицу и неожиданным скачкам мыслей, эта кружка была далеко не первой. Слушая изливаемые на Олега дифирамбы, Бер в глубоком сомнении качал головой. Однако, когда Олаф упомянул о песнях, взглянул с неожиданным интересом. «Вы пишете их сами или пользуетесь чужими?» — поинтересовался он. «Когда как?» — попытался увильнуть от ответа Олег. Воровать чужую славу ему не хотелось, но и признаваться, что песни не его, было нельзя. В этом мире, как он уже успел выяснить, все более-менее хорошие поэты и министрели были наперечет. Их знали по именам, и они пользовались огромной известностью и славой. Так что признайся он, что песни не его, и следующим легко прогнозируемым вопросом было бы: «А чьи?» И что на это отвечать? Признаваться в своем происхождении он не собирался. «Да сам он их пишет, сам!» Не вовремя вмешался Олов. «Говорю же, я подобного еще ни у кого не слышал. А постранствовать и послушать мне довелось преизрядно, Так что, Орех, бросай скромничать и исполни что-нибудь из этакого». Он покрутил пальцами, изображая движение меча. «Ну, помни, что ты нам во время дороги из Вельмента пил». «Действительно, Лэр, спойте что-нибудь». Неожиданно поддержал его просьбу Бир. «Вы что, у меня и гитары-то с собой нет?» Попытался отмазаться от выступления Олег. «Да и петь в вашем присутствии? Это будет слишком уж самонадеянно с моей стороны». Он со значением посмотрел на Бира. Но тут неожиданно вмешалась Вериена. «Помнится, не так давно ты задолжал мне пару желаний». Олег обреченно кивнул. «Ну вот, загадываю первое. Спой что-нибудь, пожалуйста». При этом она состроила такую умильную рожицу, что устоять было просто невозможно. «А что касается отсутствия гитары, так помнится, ты накладывал на нее метку вызова. Вот и потренируйся. Сам говорил, что заклинание полезнейшее». При этом она весело подмигнула Олегу, протелепатировав по каналу связи. «Выйди по нужде, обернись демоном и обратно. Вот тебе и гитара». «Ага, если ты не заметила, я сейчас одет немножко по-другому. И как потом объяснять, что ходил в туалет я в одной одежде, а вышел в другой? Идея есть?» «Подумаешь, мало ли какие сбои возможны. Думаешь, что кто-то разбирается в чарах переноса?» «Разве что ты. Между прочим, это заклинание магистерского уровня. Так что я о нем только слышал, а как его на практике осуществить, даже не представляю. Однако даже того, что знаю, вполне достаточно, чтобы быть уверенным, что никакой сбой не наденет на меня одежду, полностью уничтожив предыдущий наряд, который, между прочим, денег стоит». «Не жмойся. Если так уж хочешь, то перед преобразованием вполне можешь раздеться. И потом, ты думаешь, что кто-то кроме тебя знает об особенностях заклинания переноса? Между прочим, если ты не знаешь, то маги, что темные, что светлые, о свойствах своих заклинаний предпочитают молчать. Так что прекращай осторожничать, и марш готовится к исполнению желания». Иронично закончила разговор Вериена. «Благородные лэры», — вслух произнес Олег, признавая правоту девушки, — «я вас ненадолго покину. Заклинание переноса довольно сложно, и будет лучше, если я проведу его в одиночестве». Все понимающие кивнули, и Олег вышел во двор, направившись к стоящему там домику уединения. Вскоре он вернулся, держа в руках гитару. На этот раз под наброшенными на плечи плащом мага на нем был надет не стандартный камзол трирского дворянина, а косуха и джинсы. К счастью, этого никто не заметил или не придал особого значения. Все внимание было обращено на музыкальный инструмент в его руках. Лишь Бер взглянул с легким удивлением, тут же пропавшим после небрежно брошенных слов. «Небольшой побочный эффект. Я еще недостаточно хорошо освоил это заклинание, так что случаются казусы». «Прошу». Вериена подвинулась, освобождая место на лавке. И Олегу ничего не оставалось, кроме как начать. «Значит, желаете что-нибудь боевое? Ну что ж, их есть у меня!» С нарочитым финрианским акцентом произнес Олег. «Шпаги звон, как звон бокала, с детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух». Сидящие за столом заулыбались. Олаф так и вовсе расцвел улыбкой. Подобные песни были очень близки наемнику. Да и Бер с Вериеной не удержались от широких улыбок, вызванных задорной песней. «Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького». Олег разгорячился. Впрочем, не только он. Веселая песня привлекла внимание многих слушателей. Вериена отбивала ритм коготком по столешнице. Бер беззвучно шевелил губами, тихонько подпевая. А Олаф громко притопывал в такт песни. «Подходите, ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубите на носу». Олег огляделся. Разговоры в трактире прекратились. Его слушали внимательно. Кое-кто, как отметил он про себя, даже чересчур внимательно. Например, вон тот молодой расфранченный дворянин, что до сих пор старательно надирался за угловым столиком, а сейчас внимательно прислушивается к песне. И? Что он там делает? Записывает, что ли? на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то пропоет. Я обо мне. Начиная петь припев, Олег махнул рукой, предлагая подхватить песню, и в таверне на четыре голоса зазвучало. Бжик-бжик-бжик, уноси готовенького. Бжик-бжик-бжик, кто на новенького? Кто на новенького? Да, кто на новенького? Мощный бас Бера идеально оттенялся звонким и чистым голосом Вериены. На мгновение Олег им даже позавидовал. Его голосовые возможности демона были уникальны, но он просто не представлял, кто из людей мог бы составить ему дуэт. Впрочем, тут он усмехнулся. Из людей за этим столом был только Олаф. Хороший бы дуэт получился. Голос наемника ни в чем не уступал его собственному. Такому, каким он был до демонического преобразования. Отдавать таким голосом команды во время боя – одно удовольствие. Услышат все. Но вот для пения он подходил весьма мало. Однако пьяного наемника подобные мелочи не волновали. Эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. Чёртом, чёрт меня возьми! Жик, жик, жик, пау! Носи готовенького. Жик, жик, жик, оп! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького? При этих бравурных строчках Вериена улыбнулась. Наконец Олег закончил припев и отложил гитару. «Ну как?» Бер уважительно склонил голову. «Вы талантливый, Лэр. Почему я не слышал о вас раньше? Вам надо обязательно их записать, вместе с мелодией. Я прежде не слышал ничего подобного. Позвольте пригласить вас как-нибудь в гости. У меня работают несколько весьма опытных песцов. Ваши песни заслуживают известности. Вот только у меня возник один вопрос. Кто такой черт?» Одна из разновидностей демонов среднего уровня отличается высокой физической силой, улыбнулся Олег. Ты в своем репертуаре, протелепатировала Вериена. В ее голосе так и сквозило ехидство. Выбираешь себе противников послабее? Ну что может противопоставить бедный черт? Всего-то среднего уровня высшему демону класса пожиратель душ. Я же говорил, что зря ты стесняешься, хлопнул Олега по спине Олаф. Давай еще! Это требование было бурно поддержано всеми посетителями трактира, однако Олег в ответ только помотал головой. «Ваша очередь, Лэр», — заявил он, передавая гитару Беру. «Интересная разновидность лютни», — заметил тот, осматривая незнакомый инструмент и пробуя взять несколько аккордов. Затем, приспособившись к инструменту, тронул струны мягким перебором. Пропели фанфары прощальные скерца, захлопнулись створки ворот, а рыцарь сжимает рукой свое сердце и грустную песню поет. Как в замке высоком живет одиноко, принцесса и рыцаря ждет. Дорога петляет то полем, то лесом, то рытвина, то поворот. А рыцарь везет свое сердце принцессе и грустную песню поет. Как в замке высоком живет одиноко, принцесса и рыцаря ждет. Полной противоположности напористой и боевой песне Олега, Бер пел мягко, с легкой грустью в голосе, и хотя, исполняя песню, он ни на кого не смотрел, почему-то всем сразу стало понятно, для кого эта песня исполняется. Взгляды всех присутствующих разом устремились к замершей в полной невозможной для живых людей неподвижности Вериени, не сводящей с исполнителей наполненных печалью глаз. Наш рыцарь то весел, то смотрит угрюмо, то рысью коня, то в галоп. Везет свое сердце красавице юной и грустную песню поет. Как в замке высоком живет одиноко, принцесса и рыцаря ждет. А сердце в пути остывает, грубеет, пыл пламеня сделал солёт. И рыцарь стареет, стареет, стареет, и грустную песню поет. Как в замке высоком живет одиноко, принцесса и рыцаря ждет. Обезумевшим калейдоскопом мелькали мысли в голове у вампирессы. «Хорошо, когда она есть. Это надежда. Ты все же человек, поэт. И, увы, многого не понимаешь. Как жаль. Надежда есть у живых. У мертвых нет ни надежды, ни выбора, ни любви. Даже если они и могут ходить, говорить и сражаться. Лишь мечты. Пустые мечты о несбыточном. Но тебе не стоит этого знать, гордый барон. Будет лучше, если ты никогда ничего не узнаешь». Да и вообще, забудешь эту встречу, как пустой предрассветный сон. Вериена медленно, явно преодолевая себя, отвела взгляд. А песня продолжалась. Но вот уж вдали показались башни, поста под весного разлет. А сердце рассыпалось пылью вчерашней, и рыцарь покой обретет. А в замке высоком живет одиноко принцесса и рыцаря ждет. С завершающим аккордом Бер отложил гитару и ни на кого не глядя опустошил свою кружку. «Ну вот», — огорченно пробурчал Олаф, — «а так хорошо сидели». «Тебе не понравилась песня?» Резко обернулась к нему Вериена. «Песня-то понравилась, чего уж там. Я хоть и наемник, да только вежество понимаю. Сам великий Бер, то да сё. Но вот только настроение, что эта песня принесла, мне не нравится. Предыдущая куда как веселее была». «Что поделать?» Неожиданно серьезно откликнулся Бер и произнес, явно кого-то цитируя. «Такова жизнь. Есть время для смеха и веселья, а есть для горя и печали. Время веселой и хмельной ярости боя, что ярко-алой волной захлестывает тебя с головой, заставляя забывать обо всем, кроме наслаждения убивать. И время после битвы, когда приходится хоронить изувеченные тела и молиться всем богам, чтобы среди них ты не обнаружил своих друзей. Такова жизнь», — печально повторил он. «И смерть», — неожиданно добавила Вериена. «Пойдем». Олег встал из-за стола. Настроение внезапно резко упало. По каналу связи доносилась острая печаль, испытываемая девушкой, и пить вино больше не было никакого желания. Он окинул взглядом компанию. Тонкая фигурка Вериены как-то очень органично смотрелась рядом с гигантским силуэтом барона Тараскова, сгорбившегося над столом. Слегка перебравший Олаф клевал носом над своей кружкой. В окно был виден клонящийся к горизонту ярко-алый диск солнца. «Пойдем», — повторил он. «Скоро закат. Нам пора». Со вздохом сожаления Вериена вышла из-за стола. «Прощай». Она протянула руку Беру. Тот мягко поцеловал ее. «Прощайте, миледи. Мы еще встретимся». «Мы же договорились быть на «ты», — улыбнулась девушка. «А насчет встречи? Не знаю, как судьба сложится, но вряд ли. До турнира мы с Ореохом будем слишком заняты тренировками, а после покинем Хорев». «Я все же буду надеяться». Олаф на прощание не сказал ничего. Правда, при богатом воображении легкое всхрапывание можно было квалифицировать и как некий аналог «до свидания». Но это при действительно очень богатом воображении. Обратно шли быстрым шагом. Солнце клонилось к горизонту, и Вериена, нервно поглядывая на огненный диск, все ускоряло и ускоряло движение. Под конец они почти бежали. Впрочем, разговору это не помешало. Первым начал Олег. «Если хочешь, я могу тебя освободить. Я наконец-то разузнал у Виса, как разрывается клятва пламенной крови». «Что?» От изумления Вериена даже споткнулась. «К чему это ты?» «К тому», — недовольно пробурчал Олег. «Если ты думаешь, что я не видел, как вы с этим Бером друг на друга смотрели, там, в таверне, то ты глубоко ошибаешься. Я не слепой. Да и по каналу твои эмоции едва ли не хлестали. Знаешь, мне, конечно, грустно и неприятно. Но раз уж ты влюбилась и приходится выбирать, то я предпочту сохранить твою дружбу, а не место в твоей постели». «Спасибо», — Вериена улыбнулась. «Знаешь, мне приятно это слышать. Я ведь и правда, похоже, влюбилась. Никак не понимаю, почему такое возможно. Вот только насчет свободы. Ничего не получится». «Почему? Ритуал простенький, ничего сложного. Если хочешь, проведем сегодня и ночью, навестишь своего поэта». Олег изо всех сил сдерживал рвущуюся из груди горечь. «Почему? Потому что едва я освобожусь от твоей власти, как твой запрет не будет меня больше сдерживать, и мне придется его убить. Законы рода отменить могут только боги, так что спасибо за предложение, но не надо. И знаешь, я очень рада, что ты мой друг». Вериена порывисто обняла Олега. «Да ладно», — улыбнулся тот. «Мы уже пришли. Прошу вас, миледи». Выдавив из себя шутливый тон, Олег распахнул перед вампирессой калитку. Эту ночь они в первый раз за долгое время встретили в разных кроватях.